Таня, ответь, что у вас там случилось? Еще раз попробовал я выйти с ней на связь. Уже идя в сторону лестницы и съедая одно яблоко за другим, вперемешку с грушами. Ведь как бы я не хотел их экономить, но ситуация, которая тут возникла, явно намекала на то, что скоро мне придется хорошенько так поработать моей новой саблей третьего уровня. Хоть что-то хорошее, этот ублюдок дожил, умудрился сделать до того, как сбежал. Сразу же достал ее и взял в руки, ведь будет совсем нехорошо, если зомби уже проникли в небоскреб и я их встречу на лестнице не готовым. Быстро открыл дверь, благо сил у меня для этого было предостаточно. Да и я прямо-таки ощущал, как бешеным темпом восстанавливается моя выносливость на пару с духом. Тут неожиданно заработала рация, но голос, который мне ответил, явно не принадлежал Тане. «Ты кто такой? Чего тебе надо, урод?» — спросил у меня незнакомый мужской голос из рации, сразу же перешедший на оскорбление. «Где Таня?» — спросил я. Что-то мне это все еще больше не нравилось. «Какая такая Таня? Иди на ер, третий, хрена». На этом моменте его голос умолк. «Итак, что мы имеем?» — думал я, быстро сбегая вниз по лестнице, ведь наверняка этот неизвестный мужик будет находиться именно там. И именно из него я и выбью всю интересующую меня информацию, если это потребуется. А если же с Таней или моими ребятами что-то случилось, то ему и всем тем, кто к этому будет причастен, совсем не понравится то, что я с ними со всеми сделаю. Очень быстро добежал до первого этажа, наверное, прошло всего нескольких минут. На этажах, мимо которых я пробегал, как и на моем жилом этаже, вроде никого из живых не было. Подключил свое зрение и стал наблюдать за обстановкой на первом этаже. Насколько я вижу, в мой небоскреб проникла группа неопознанных субъектов, в порядке 20 человек, одетых в военную форму. Они были вооружены и в данный момент отстреливались от зомби, которые лезли к ним сквозь опять выбитые кем-то двери. И как это зомби умудрились пробиться сквозь довольно-таки крепкие двери? Приглядевшись повнимательней, смог увидеть разорванную почти напополам тушу зомби S1 и чем это они умудрились его так разорвать. Судя по следам и опалинам вокруг тела, они его просто-напросто взорвали, чем-то напоминающим гранату, а возможно именно ей. Но больше всего меня беспокоило то, что я не видел Таню и других моих людей среди них. И где они, спрашивается? Их мертвых тел я тоже, к счастью, не увидел, как и следов боя. Осмотрев все на первом этаже, опустил свой взгляд вниз и стал просматривать нижние этажи парковки. И к моему облегчению, смог их обнаружить на третьем этаже парковки, причем там были чуть ли не все выжившие, возможно, не считая тех, кого я пропустил на верхних этажах. И что это они там все делают, спрашивается? В данный конкретный момент Таня стояла рядом с тем ледяным цветком, который я до этого там видел, причем стояла от него буквально в полуметре. При этом не спешила превращаться в ледяную статую и разбиваться об пол. Кстати говоря, к ним тоже лезли зомби, правда, их было довольно мало. Но когда они подходили ближе к моим людям, которые спрятались за цветок, то быстро превращались в ледяные статуи, после чего разбивались об пол. А получившуюся кровавую ледяную пыль Таня быстро сметала щеткой прямо к цветку, где она довольно быстро исчезала. Хм, удобрение. Так, не о том думаю. Судя по всему, у них там все в относительном порядке. Правда, я не уверен, что этот цветок успеет заморозить зомби L1, и возможно, из-за своей скорости он просто успеет прорваться сквозь защиту этого необычного представителя новой флоры и устроить за ним самую настоящую резню. В первую очередь мне сейчас надо разобраться в ситуации, чтобы не натворить глупых ошибок, а потому быстро направился в сторону лестницы, которая вела на парковку. Мне нужно было срочно узнать, что же тут произошло после того, как я отправился в деревню новичков. Спустившись на первый этаж парковки, сразу же обратил внимание на открытые ворота, ведущие на парковку. И почему это везде все открыто или выбито? Стоило мне только отлучиться на небольшой период времени, как все пошло не так, как надо. Тут бродило довольно много зомби, поэтому, ухватив поудобнее свою саблю, пошел нести им всем добрые и светлые. Трансформацию в этот раз не использовал, так как дух мог пригодиться мне в любой момент, да и я уже не особо боялся тех зомби, которые сюда проникли. Особенно когда на мне был одет защитный костюм третьего уровня, да были они не особо высокого уровня. Правда, все равно стал аккуратно, но быстро зачищать парковку. Для начала закрыв входные ворота, нечего тут пополнять их популяцию. На звуки моих движений и под стоны зомби вокруг, в мою сторону потянулась целая вереница зомби. Причем там даже была парочка зомби S1, которые имели даже больший размер тел, чем у того, кого я убил несколько дней назад. Ну вот и повод испытать мою улучшенную саблю. С хищной улыбкой на лице, быстро побежал в сторону первого из них. После чего подпрыгнул и прямо в воздухе снес ему голову, причем всего с одного удара. Не сказать, что не почувствовал никакого сопротивления, когда отрубал его бестолковку, но приложив небольшое для меня нынешнего усилие, я все же довольно легко это сделал. Отлично. Мое приобретение пока полностью себя оправдывало. После этого убил следующего зомби, а за ним еще одного, превратившись в своего рода человека-мясорубку, который отлично уничтожает зомби. На то, чтобы зачистить весь этаж, мне потребовалось минут 15 от силы, и то только потому, что их тут и вправду было довольно много. Краем глаза наблюдал за ситуацией внизу, и там пока все было в порядке, а после того, как я уменьшил приток новых зомби, они к ним почти перестали спускаться. Шары опыта вливались в меня один за другим, принося приятные ощущения тепла. Хорошо еще, что они еще не вызывают своего рода привыкания к этим приятным ощущениям, а то бы большая часть населения планеты из той части, что выжила само собой, стала бы игровыми наркоманами. А если задуматься, то зачем вообще эта система пришла в мой и не только мой мир? Если исходить из той информации, что пришла от голоса, который слышали все жители мира, в момент прихода системы, то это сделано для того, чтобы отобрать самых сильных, хитрых и удачливых представителей человечества. А вот для каких целей это было нужно, непонятно. Может, какое-то высшее существо или существа просто таким образом просто развеивали свою скуку. Чисто для развлечения. Надеюсь, что это было не так, иначе бы это все просто-напросто не имело никакого смысла, чисто на мой взгляд. Просто представьте себе, что миллионы, а скорее даже миллиарды погубленных жизней, умерли просто так, от скуки. На самом деле, какие бы за этим ни стояли причины, тех, кто все это устроил, совершенно не оправдывает. И если у меня вдруг появится такая возможность, то они очень сильно об этом пожалеют. Правда, насколько мне надо стать сильнее для этого, я слабо могу себе представить. За этими размышлениями, я уже очистил второй этаж парковки и начал спускаться вниз на третий уровень. Мне, кстати говоря, встретилось довольно много зомби, которые имели 12-14 уровней, и если честно, это совсем не обнадеживало. Возможно, и вправду придется покинуть этот небоскреб, если у меня не выйдет, как следует защитить это место. Спустившись вниз, решил предварительно предупредить своих людей о том, что собственно это я прибыл, чтобы не попасть под дружественный огонь. «Таня, это я, смотрите, не выстрелите там в меня», — крикнул я бодрым голосом, стоя прямо за поворотом. «Коля», — крикнула Таня, стоило мне только выйти из-за угла, и сразу побежала в мою сторону, стиснув меня в крепких объятиях. «Тише, тише, я рядом, теперь все будет хорошо», — сказал я Тане и стал поглаживать ее по спине. «Босс, мы знали, что ты вернешься за нами», — раздались другие выкрики от пошедших под мою руку людей. Артем вместе с двумя бойцами аккуратно вдоль стеночки обошли цветок, после чего встали рядом с нами, правда, на некотором отдалении. Прочувствовали, как говорится, момент, точнее, это Артем остановил других ребят, что-то начав им быстро шептать на уши, и те, посмотрев в нашу сторону, только кивнули ему головой в знак согласия. В свою очередь, благодарно кивнул уже ему, на что он только понимающе усмехнулся и подмигнул мне. Как раз в этот момент девушка несколько успокоилась и наконец смогла поведать мне, что же с ними тут произошло в мое не такое уж и долгое отсутствие. Если вкратце, то когда я отправился в деревню новичков, о чем они правда не были в курсе, несколько часов все было нормально, а потом к воротам небоскреба подъехал военный транспорт, и вышедшие из него военные потребовали открыть им ворота. Вроде как они прибыли за выжившими для того, чтобы вывести их в ближайший лагерь выживших. На переговоры с прибывшими военными вышла Таня в сопровождении Артема и бойцов. Причем общение не задалось прямо в самом начале, военные почему-то требовали полного подчинения их приказам и немедленного открытия ворот. На возражение Тани, что дескать они не будут открывать ворота, пока не прибудет их глава, то бишь я. Они только отмахнулись и ничего больше не хотели слышать. Даже начали угрожать им оружием и угрозами в плане того, что их всех, дескать, объявят военными преступниками и предадут военному трибуналу. От такой их логики даже я немного прифигел. Это когда это, мы присоединились к военным, чтобы они могли такое вот нам заявлять. Или они совсем не понимают, как уже в корне изменилась ситуация в стране, да и во всем мире тоже. А дальше вообще произошел самый настоящий абсурд. Один из солдат по своей личной инициативе, пока его начальство общалось с моими людьми, решил вскрыть брошенный и недалеко стоящий дорогой автомобиль. От его неумелых попыток это сделать, сработала сигнализация и машина разразилась громкими звуковыми сигналами. Бывший владелец автомобиля явно не поскупился на защиту оного, сирена реально была очень громкой. На звуки машины из ближайших домов и улиц начали стягиваться бродящие там зомби. Вояки, само собой, несколько запаниковали от такой большой толпы, идущих в их сторону живых мертвецов, и не нашли ничего умнее, чем открыть по ним огонь из всех стволов, тем самым привлекая еще больше зомби на звуки выстрелов. Надо, правда, отметить, что с обычными зомби они справлялись вполне себе неплохо, но вот когда на сцену вышел первый зомби С1, а следом за ним еще парочка его товарищей, вот тогда-то у них и начались самые настоящие проблемы, ведь обычное оружие, а у них были калаши и пистолеты, просто-напросто не брало этих зомби, почти не оказывая никакого влияния на них, только слегка останавливая. Те же довольно быстро добрались до солдат рядом с воротами, и там началась самая настоящая резня среди их рядов. На тот момент их, кстати, было человек 40, если не больше, но после, прямо скажем, неудачного сражения с эволюционировавшими зомби, их отряд существенно так уменьшился. Когда до них наконец дошло, что их таким образом просто-напросто всех перебьют, сразу же начав требовать открыть им ворота, но дело было в том, что они просто-напросто на данный момент не открывались. Техники только и успели что установить их обратно, приварив некоторые их части, но систему открытия ворот они наладить не успели. Правда, вояки этому не поверили и приняли решение действовать кардинально. Их командир приказал водителю ПТРа, а именно на нем они и передвигались в составе еще нескольких грузовых машин, начать таранить ворота. И это им без особых проблем удалось осуществить, снеся и так поврежденные ворота. После чего они быстро заехали внутрь и побежали всем составом внутрь небоскреба, увлекая за собой всю ту толпу зомби, что уже собралась на их выстрелы и крики. События развивались довольно быстро, поэтому Таня вместе с парнями не успели быстро, а главное правильно среагировать и закрыть за собой довольно бронированные двери первого этажа. Вояки, а по-другому их и не назовешь после такого, забежали внутрь небоскреба практически вместе с ними, сразу начав отстреливаться от зомби, бредущих вслед за ними, и принялись занимать оборону внутри первого этажа. Пытались даже сходу начать командовать моими людьми, но те их просто-напросто послали далеко и надолго, и я их прекрасно понимаю, ведь наглость этих индивидов прямо-таки выходила за все разумные рамки. Справедливо заметив, что вся эта ситуация произошла именно из-за глупых действий одного из них. Их, правда, было больше, порядка 20-30 человек, причем все с оружием, поэтому они просто-напросто выжали в приказном порядке моих людей прямо на парковку, под угрозой расстрела. А после этого еще и открыли ворота парковки, пуская часть зомбарей в эту сторону, постреляв из пистолетов в воздух, тем самым привлекая их внимание, тем самым облегчая себе защиту первого этажа. Ну а чё, это же не свои люди, пускай своими жизнями купит им немного времени, раз не хотят подчиняться приказам. Думаю, примерно так они и думали, точнее их командир. Интересно, а приходила ли им в голову мысль, что им придется отвечать за свои действия? Причем довольно скоро им явно очень сильно не понравится последствия их действий. Ведь я уже и так был на взводе, и чем больше мне открывалось подробностей произошедшего, тем в большую ярость я приходил, и уже склонялся к мысли, что с большой долей вероятности я просто закопаю их всех, а скорее скормлю морозному цветку их еще теплые трупы. Особых переживаний по поводу возможного массового убийства людей у меня почему-то не было. Кстати, интересно почему. Не в первый раз заметил, что мои мысли по поводу убийства разумных или зомби совсем не вызывали у меня негативных эмоций. Правда, и положительных они тоже у меня не вызывали. Не хотелось бы мне однажды, незаметно для себя превратиться в маньяка, который бы радовался убийствам разумных. Можно сказать, что это скорее всего было похоже, почти на полное равнодушие к таким вот ситуациям. И это явно было ненормально. Может, это влияние системы, чтобы игроки не нахватали кучу психологических отклонений. Правда, мне такое влияние, если оно есть, совсем не нравилось. Правда, это все были моими размышлениями и догадками. Имело ли это место быть в реальности, мне неизвестно. Надо будет на досуге подумать по этому поводу. Возвращаясь к воякам, ведь они явно хотели подвергнуть всех моих людей ужасной смерти, быть заживо сожранными зомби. То, что большая часть из них просто выполняла приказы своего командира, меня, если честно, мало волновало. А что если бы я прибыл позже? Что бы я тут застал? Брер, даже думать об этом не хотелось. Ну а дальше, моих парней с частью гражданских, стала давить волна зомби, которые стекались вниз. Потихоньку они начали отступать, пока не спустились на третий этаж парковки. Причем Таня наравне с парнями взяла дубинку в руки и даже убила нескольких зомби, лихо разнося им башки под присмотром парней. На этом моменте я, если честно, довольно сильно удивился. Похвалив довольную девушку за проявленное мужество, если можно так сказать. И вот прямо из первого убитого ею зомби, ей выпала черная книга навыков, которая и помогла им впоследствии продержаться столько времени, вплоть до моего прихода. А это на минуточку, несколько часов. Как только она поняла, какой именно навык ей повезло получить, то не задумываясь его изучила, ведь она помнила, как я ей рассказывал, что на третьем этаже парковки находится неизвестное мне растение, которое может замораживать зомби. Ну а этот навык вполне мог помочь им в деле их общего выживания. Активировав навык на этом белоснежном растении, Таня, можно сказать, смогла договориться с ним, чтобы он их не трогал, а она за это будет подкармливать его вкусными зомби. Как у нее это получилось, она сама не понимала, действуя чисто по наитию, но главное, что ее идея сработала. И все выжившие быстро собрались прямо за цветком, который начал уничтожать одного зомби за другим, когда те подходили к нему на определенное расстояние, а это была круговая зона, примерно в 4 метра. И спрятавшиеся за ним люди смогли наконец-то немного передохнуть. Причем, когда зомби умирали, из них иногда выпадали белые шкатулки, которые Таня сразу же открывала, в некоторых из них даже попадались яблоки и груши, которые она сразу же на месте и употребляла по назначению, чтобы поддерживать работу своего навыка, когда у нее не оставалось духа и выносливости. Слава богу, что цветок не забывал прошлого воздействия навыка и не трогал девушку и собравшихся около него живых разумных. Она вполне могла находиться рядом с ним, и ей даже совсем не было холодно, как мне и сказала сама Таня. Ну а потом, поток зомби стал постепенно уменьшаться, и появился я. «Что будем делать, Коль?» – спросила у меня Таня обеспокоенным тоном, когда она и ребята ответили на все мои уточняющие вопросы. Все с ожиданием посмотрели в мою сторону, ожидая моего решения, что, если честно, мне очень даже пришлось по душе. Но не стал подавать виду и быстро ответил им: «Что будем делать?» – задумчиво произнес я, осматривая всех собравшихся внимательным взглядом. После чего мое лицо, само собой, расплылось в угрожающем оскале, отчего некоторые из присутствующих даже вздрогнули. «Вы ничего, а я сейчас пойду и разберусь с вояками», – коротко обозначил я им свои дальнейшие планы. «Побудьте пока все тут, зомби сверху я уже уничтожил, так что тут более или менее безопасно», – сказал я им, после чего еще немного с ними поговорил и успокоил, сказав им, что их помощь мне в данный момент не нужна, и они даже скорее будут мне мешать. Развернувшись, пошел в обратную сторону, подняв свою голову слегка наверх и внимательным взглядом наблюдал за событиями, которые происходили в данный момент наверху. А там было на что посмотреть, должен я вам сказать. В данный момент через пробитые входные двери вошли сразу двое зомби С1 и отправились в сторону военных, которые обрушили на них целый шквал пуль. Но те их просто-напросто, почти полностью игнорировали, причем они даже прикрывали свои головы руками, проявляя тем самым отголоски интеллекта. Или это просто был инстинкт, прикрывая тем самым свою самую уязвимую часть тела от пуль, в данном случае, это были глаза этих зомби. Пули довольно звонко отскакивали от их тел, рикошетами уходя в сторону, некоторые даже отлетали обратно в стрелявших, отчего оттуда даже послышались болезненные вскрики. Медленным шагом отправился наверх, с любопытством смотря на разыгравшееся там представление. Отступление. Андрей Горилла, командир отряда. Поняв, что с этими зомби им по-другому не справиться, командир отряда Андрей Горилла принял решение применить навык. Ну не пытаться же убить их дубинкой новичка, который он не так давно выбил из одного из первых зомби, которых он убил, еще в самом начале. Точнее выбил его подчиненный, но книгу навыка он забрал себе, так как его подчиненный почти сразу скончался от укуса убитого им зомби. А был это очень многообещающий навык, который очень подходил под мою фамилию. Жаль, что я могу поддерживать его всего 3 минуты, после чего у меня закончился как дух, так и выносливость, и меня после этого можно было брать хоть голыми руками. Благо сейчас он был вместе со своими парнями, которые подстрахуют его в момент слабости. Конечно, он мог сейчас использовать свой навык, чтобы сбежать, но как он мог бросить ребят, которых вверили под его командование? А потому остается только один вариант действий, и я очень надеюсь, что его будет достаточно. Обращение в оборотня. Громко закричал я, после чего все мое тело начало изменяться. Рост увеличился примерно 2 с чем-то метров, руки и ноги удлинились, а количество мышц на всем теле значительно увеличилось. Все тело, включая и лицо, покрылось темным густым мехом. И все бы было хорошо, если бы это не было очень больно. Пережив несколько неприятных секунд в своей жизни, с громким ревом, отдаленно похожим на человеческий, бросился в сторону этих чертовых зомби. Мое тело было заполнено небывалой силой, и очень быстро, всего в один прыжок, я оказался рядом с ближайшим ко мне зомби. После чего со всей силой ударил его кулаком, а скорее в данный момент неплохой такой кувалдой, по морде первого из них. От моего первого удара этот зомби пошатнулся и даже сделал несколько шагов назад, правда, тот все же удержался на своих ногах. После чего он громко заревел и бросился уже в мою сторону, но и я на месте не стоял. Без особых проблем уклонился от этой прямолинейной, хоть и мощной атаки правой лапы этого чудовища, прямо как и учили когда-то на учениях. После чего, поднырнул под его руку и, схватив его за лапу, со всей силой резко дернул вниз, используя свое плечо как опору. Пришлось приложить существенные усилия моих новых усиленных мышц, но мне все же удалось совершить задуманное. С громким хрустом сломал ему руку в районе локтя, это был довольно неприятный звук, особенно для человеческого уха, и его наверняка можно было отчетливо услышать по всему первому этажу небоскреба, где мы вынужденно заняли оборону. И ведь надо же было этому дебилу Игорю полезть в эту чертову машину своими растущими из заднего места руками. Сломав этой твари одну из рук, добился того, что теперь он явно будет представлять меньше опасности, как для меня, так и для моих парней. «Командир, сзади!» — послышался обеспокоенный выкрик из-за моей спины. Тело сработало чисто на инстинктах и каким-то звериным движением, попытался уклониться от опасности, которая подкралась ко мне сзади. Но я просто не успел этого сделать. Какая-то тварь очень быстро мелькнула с правой от меня стороны, и я почувствовал, как мой бок резануло сильной вспышкой боли. «Арр!» — заревел я от боли. Времени смотреть, насколько сильно меня ранило, у меня не было, мне срочно нужно было убить эту новую неведомую мне быструю тварь. Еще раз, хоть и с трудом, но уклонился от удара другого здорового зомби, который сконцентрировал все свое внимание чисто на мне, чего я собственно и добивался. «Стреляйте в ту быструю тварь, дайте мне немного времени», — крикнул я своим парням, хриплым голосом с явными нотками некоторого рычания в нем. «Да, командир», — ответил мой заместитель Сергей, после чего, подавая пример, первым открыл огонь из своего АК. Парни быстро подхватили и теперь пытались попасть в эту быструю и верткую тварь, буквально шквальным огнем стреляя в его сторону. Некоторые даже пытались стрелять на опережение, туда, куда этот зомби мог сместиться, уклоняясь от пуль их товарищей. Эх, жаль, у нас нету оружия получше, да помощнее. Но ведь как раз таки его я и хотел с собой взять. Но эта жирная туша, которая являлась начальником нашей части, сказал, что это излишнее и что у них и так мало эффективного вооружения против зомби, чтобы лишний раз рисковать его потерей. Короче, мне ничего не выдали, хотя сами и отправили в эту опасную вылазку в город. И зачем надо было ехать в такую даль? Зачем? Да еще и этого идиота отправили с нами, который с самого начала практически сорвал переговоры с выжившими гражданскими, которые каким-то образом смогли отвоевать у зомби этот небоскреб. Мы и так уже потеряли стольких парней. Да и с гражданскими нехорошо получилось. Опять этот дебил Антон вмешался со своими людьми, которые подчинялись только ему. Черт, не о том думаю, говорили же мне тренер не думать о постороннем, во время боя. Мелькнула мысль у меня в голове, когда мне в бок хоть и по касательной, прилетел удар одного из этих громадных зомби. А это больно. Хорошо еще, что я был в трансформации и отделался только сильным ушибом, судя по ощущениям, если бы такой удар прилетел бы мне в человеческой форме, то быть бы мне убитым или как минимум покалеченным с множественными переломами ребер. Опять взревев бросился на уже пострадавшего от моих атак зомби, рука которого бесполезно болталась из стороны в сторону. По той же тактике пропустив мимо себя другую его лапу, сломав заодно и ее. Теперь его опасность еще больше уменьшилась, а потому пора было с ним заканчивать. Быстро прыгнул на стену, после чего сильно оттолкнулся от нее своими мощными лапами, прямо в сторону зомби. Вот передо мной мелькнула оскаленная морда зомби, а вот я уже схватил его за шею двумя руками и с громким ревом, оказавшись за его спиной, заставил его тем самым прогнуться, чуть ли не на мостик. Напряг мышцы и свернул ему голову в бок, правда эту тварь, так просто было не убить. А потому, ухватившись поудобнее и вцепившись увеличенным когтями ему под подбородок, буквально оторвав ему голову. Теперь следующий. Бросил оторванную голову в сторону другого здорового зомби, хоть немного, но отвлекая его от моих ребят, за которыми он в данный момент и носился. После чего бросился в его сторону, но на полпути к нему, почувствовал охватившую меня сильную слабость. Что? Навык прекратил свою работу. Ну как? Я точно был уверен, что у меня еще оставалось время. С довольно сильным грохотом, свалился на землю, меня просто-напросто покинули все силы. Мысленным усилием вызвал это чертово меню персонажа. Теперь понятно, у меня закончилась выносливость. В данный момент она была равно всего 1 единице, которая быстро сменилась на 0, и я почувствовал просто дикую слабость и боль в правом боку. Неужели это конец? Обреченно подумал я, видя, как ко мне приближается туша второго зомби и уже почти замахивается своей лапой в мою сторону. Устало закрыл глаза. Прости меня, доча. «Твой папа не справился». Прошло несколько секунд, но я не почувствовал сильной боли, которая прервала бы мою жизнь. Только услышал, как вокруг что-то стало падать на пол. Рядом свалилась туша здорового зомби. Что происходит? Неожиданно, стало очень тихо и больше не были слышны выстрелы моих ребят, так же как и их крики, только какие-то едва слышимые хрипы. В этот момент я почувствовал, как в мое тело вошло что-то теплое, и я услышал это херов голос, который сообщил мне, что я получил 10 уровень и также какое-то сообщение под ним, но у меня просто не было времени, чтобы его прочитать, поэтому мысленно попытался распределить полученные за уровень характеристики выносливости, и мне удалось это сделать. После этого, сразу открыл свои ставшие тяжелыми веки и повернул голову в сторону, чтобы понять, что именно произошло, и то, что я увидел, меня очень сильно удивило, скорее даже шокировало. Какой-то парень, судя по его фигуре, стоял посреди первого этажа спиной ко мне, и в этом бы не было ничего необычного, ну стоит себе. Пусть стоит, кому какое дело, но все дело в том, что он единственный, кто в данный момент стоял. Все зомби, которые проникли на этаж, а также мои люди, все лежали на земле и пальцем не могли пошевелить. Они пытались что-то сделать, что четко было видно по напряженным лицам моих парней, которые, судя по всему, прилагали просто титанические усилия для этого, будто они чему-то сопротивлялись. Их лица покраснели от натуги. Что с ними случилось и почему, я ничего такого не чувствую. Это работа какого-то навыка. Дальше этот парень очень быстро, почти незаметными глазу движениями побежал к одному из здоровых зомби и быстрым ударом сабли снес ему голову, после чего также быстро оказался рядом с другими зомби и также быстро обезглавил их. Закончив с этим делом, он собрал все выпавшие шкатулки, после чего медленным шагом направился в мою сторону. Подойдя ко мне, он обратился ко мне каким-то равнодушным голосом, от которого мне, если честно, стало очень не по себе. «Ну что, служивый, жить хочешь?» спросил он у меня, внимательно меня рассматривая. После чего, между его рук сама по себе, стала появляться веревка. «Да кто ты, черт возьми, такой?» Отступление закончено. Глава 25. Спасение. Часть 1. Пока я поднимался наверх, то увидел довольно интересную картину. Военные довольно неплохо справлялись с обычным зомби, но когда на них поперли зомби С1, то тут они уже не могли с этим нормально справиться. Гранаты у них, по-видимому, закончились, а стрельба из калашниковых особого эффекта на них не оказывала. Я уже было подумал, что сейчас зомби сами с ними разберутся, да и мне не придется разбираться с этой проблемой. Ведь если честно, то первое, что я сейчас хотел сделать, так это просто-напросто убить их всех на месте. Причем буквально всех, а их возможные оправдания, которые я уже представил в своей голове, что-то типа «мы просто выполняли приказ», мне совершенно не кажется оправданием их действий. Ведь они явно отправили гражданских на верную смерть. Хоть и шел я довольно медленно, но по-видимому для меня нынешнего это медленное было довольно быстрым для обычных людей, которые еще не начали свое развитие через систему. Буквально через пару минут, я уже стоял около железной двери, которая вела на первый этаж и с некоторым даже удовольствием, смотрел на то, как они там отбиваются от зомби и пытаются тем самым, спасти свои жизни. Вот уже появился второй зомби С1 и вот тут-то и началось самое интересное. Судя по всему, их командир отбросил в сторону оружие и громко заревел, сам при этом превращаясь в гориллоподобное существо. По крайней мере, черный мех, который покрыл все его тело, прямо на это намекал. Да и его тело довольно сильно изменилось, явно было видно, как на нем наросли мышцы, порвав при этом его одежду, да и рост тоже увеличился. Что он там прокричал? Обращение в оборотня. Очень интересный навык, как на первый взгляд. Только дает ли он защиту от зомби-вируса, если его ранит? Мелькнула у меня дельная мысль в моей голове. С любопытством наблюдал, как эта обезьянка дерется против зомби. Он сломал руку зомби довольно интересным приемом, который отлично для этого подходил. Как скачет то туда-сюда. Неожиданно в проеме появился зомби L1 и вот тут-то у них и начались самые настоящие проблемы. Причем у обезьянки в первую очередь. Ведь зомби довольно сильно ускорился и пропорол ему бок, после чего резко отскочил. Должен отдать должное воякам, они смогли прижать его огнем, давая тем самым время командиру, чтобы он справился с здоровяками. Что он собственно сразу и сделал, буквально вырвав голову одному из зомби, после чего было отправился в сторону другого, но тут видимо, его навык перестал работать и он просто рухнул прямо на пол. После чего, его тело стало возвращаться к прежним, человеческим формам. И вот тут произошло то, что очень сильно меня заинтересовало. Один из, судя по всему, начальников, весь бледный от страха, приказал одному из своих подчиненных, чтобы он стал перед ним и защитил его от зомби С1, и что удивительно, тот именно так и поступил. «Андрей, защити меня от зомби. Это приказ», — крикнул он ему, в сильном страхе отдал он ему приказ. С явной неохотой и паникой во взгляде этот самый Андрей вышел вперед и стал напротив зомби, принявшись палить в него из пистолета, который достал из кобуры. Само собой, особого эффекта от этого не было, но даже когда зомби опасно приблизился к нему, он не стал убегать и стоял на месте. «Антон, ублюдок, ты обманул меня!» — крикнул этот солдат в отчаянии, но при этом не двигаясь с места и защищая спрятавшегося за его спиной того самого Антона. «Апа! И что это у нас такое? Работа навыка. Думаю, что так оно и есть. Очень интересно. На этом моменте я решил вмешаться. Мне все была нужна от них информация, при этом решил все же выучить навык, который у меня был. Тем более, что он точно пригодится мне в будущем, а в этой ситуации, так он вообще подходил практически идеально. Выучить навык контроль гравитации. Вслух сказал я, достав нужную книгу из кольца и взяв ее в руки. Распавшись темным дымом, она впиталась в мое тело, в районе головы, образуя в моем сознании еще одну руну навыка. Мне же сразу стала доступна вся нужная информация по поводу того, как использовать этот навык. Правда, не сказал бы, что ее было очень много, но как активировать навык и управлять им в общих моментах, мне стало известно. Быстро открыл дверь и зашел на первый этаж, сразу активировав навык и мысленно выбрав целями применения, всех присутствующих тут разумных и не очень представителей измененного человечества. Контроль гравитации. Спокойным голосом сказал я. Вначале задело тех, кто был рядом со мной в круге из 6 метров, и те сразу же свалились на пол, когда на них надавила резко уволившаяся сила тяжести, но мне это показалось недостаточным, и я решил поступить, можно сказать, по озарению, которое пришло мне в момент использования этого навыка. Мысленно влил еще больше очков маны и выносливости в его работу, с мысленным посылом, что хочу увеличить радиус его работы. И что самое интересное, у меня это вполне получилось. Навык сразу же расширил зону своей работы, захватив теперь всех сражавшихся, благо я уже встал к тому моменту, примерно в середину всех сражавшихся. Тут же уже все повалились на пол, исключением даже не стали зомби С1, что уж тут говорить об обычных солдатах. С интересом посмотрел на то, как этот навык работал. Я ощущал его работу довольно интересным образом, мне казалось, что я мысленно давил на тех, кого выбрал своими целями. Правда, при этом навык стал жрать еще больше маны, и она стала очень быстро закончиться. Такими темпами она вполне могла довольно быстро закончиться, поэтому надо было поспешить и сделать, что я и планировал с самого начала. Ухватив свою саблю поудобней, быстро подбежал к зомби С1 и снес ему голову за один удар, после чего подскочил к валяющемуся на земле зомби L1, который изо всех сил пытался подняться на ноги, судорожно передвигая своими лапами. Но давление, которое его давило к земле, не давало ему это сделать. Одним взмахом снес и ему голову, после чего повернулся и под напряженными взглядами солдатиков отправился в сторону их командира, который лежал на полу, не в силах даже приподняться. По пути не забыл захватить несколько белых шкатулок и одно яблоко здоровья. Тот только и мог, что глазами хлопать и напряженно смотреть, как я к нему приближаюсь, с явной опаской во взгляде. Подойдя к нему, спокойным и холодным тоном обратился к нему. «Ну что, служивый, жить хочешь?» Внимательно отслеживая его реакцию на мои слова, придавив и его тоже гравитацией, правда слабее, чем других, все же он был ранен и был нужен мне относительно здоровым. Дополнительно решил испытать работу моего навыка трансмутации, поставив ногу на валяющуюся на полу оторванную и обугленную доску. Хм. А почему это я постоянно называю или даже выкрикиваю свои навыки вслух? Это же довольно глупо, если задуматься, особенно если в будущем я буду сражаться против других игроков, у которых тоже будут навыки из системы. Ведь заранее зная, что именно сейчас использует твой соперник, можно к этому подготовиться и среагировать нужным образом. «Трансмутация», — мысленно произнес я, но никакого эффекта не было, не сработало. Но это же нелогично. Ведь я выполнил все условия активации навыка, даже если про себя. Мысленно собрался и еще раз произнес, максимально сконцентрировавшись: «Трансмутация». От мысленного усилия, которое я приложил для этого, у меня загудела и разболелась голова. Но самое главное, что навык активизировался. Сразу же стал представлять, как доска под моей ногой, а точнее ее внутренняя часть, тает и превращается в веревку в моей руке. Слава богу, что с воображением у меня все было в порядке, и практически сразу процесс пошел, и у меня в руках стала появляться темная и крепкая даже на вид веревка. Выглядело это довольно занимательно. Прямо в воздухе рядом с моей рукой стала, можно сказать, проявляться веревка. Зачем мне это было нужно? Да просто решил для начала связать всех этих служивых, после чего как следует допросить, особенно того мерзкого типа, который может каким-то образом буквально контролировать тех, кто был в его подчинении, причем даже инстинкт самосохранения не мог этому противостоять, как уже лично смог в этом убедиться.